Глава 5. Антипов остановился, подъехав совсем близко к обитым железом массивным воротам. Они были слегка приоткрыты, и, судя по голосам, раздающимся из-за них, там находилась большая группа встречающих. Виктор извлек копье, прикрепленное к седлу, и уверенно постучал в ворот тупым концом. Раздался глухой звук, и разговор стих. Приезжающий выждал пару секунд и хотел было опять начать стучать, но его опередили. «Кто там?» — раздался голос, и створка ворот чуть приоткрылась. «Меня зовут Ролт Анариант», — важно ответил воин. «Я прибыл на турнир». Створка открылась полностью. За ней обнаружилась троица стражников, одетых в блестящие кольчуги очень хорошего качества. «Ваша милость, сын графа?» — спросил один из них, высокий, с длинной бородой, с проседью, почти достигающей пояса. «Нет, сын барона», — ответил воин. На лице стражника мелькнуло едва заметное разочарование. «Старший сын?» — с надеждой спросил. «Лучший!» — последовал ответ. Разочарование стало отчетливее, но стражник справился с собой. «Я десятник Рекпа, ваша милость», — сообщил он. «В связи с большим количеством участников турнира мы вынуждены уведомить каждого, что замок не в состоянии предоставить привычного комфорта всем, за что ее сиятельство графиня извиняется, но...» Виктор заставил себя выслушать длинную речь. Желающих было действительно много, и практичная графиня решила их сортировать. Старшие сыновья графов и те, кто стоит выше них по социальной лестнице, селились в наиболее роскошных комнатах замка. Им дозволялось взять с собой до 5 слуг. Младшие сыновья графов и старшие баронов располагались в комнатах поплоше, и сопровождающих у них было меньше. Все остальные ограничивались лишь одним слугой, а их апартаменты... Антипову очень хотелось надеяться, что никто не станет выселять кур из привычного им помещения, чтобы разместить вновь прибывшего. Стражник предложил оставить нарпы и пестера в деревне неподалеку. «Я согласен, десятник», — Виктор решил пока вести себя тихо и смотреться. «Добро пожаловать, ваша милость!» Стражник поднатужившись широко открыл створку ворот. «Вы найдете господина Дворецкого в донжоне. Он разместит вас». Антипа взял с собой лишь самое необходимое и вместе с Рикстой въехал во двор. Они двигались по отлично сделанной мостовой, выложенной из черных, тщательно подогнанных камней, и разглядывали попадающиеся на пути дворян, которых было довольно много. Зрелище оказалось настолько внушительным, что даже бросило тень сомнений на чело всего всегда уверенного в себе Виктора. Рикста же подливал масло в огонь. «Смотрите, какой красавчик, господин!» — шептал он, наклоняясь к Антипову и показывая на блондина в мягкой, роскошной шляпе с плюмажем, из-под которого виднелись длинные завитые кудри. «А вон еще один! А вон тот-то в доспехах! Вот это здоровяк!» «Вот так вот, господин Дюма!» — мрачно подумал Антипов, не забывая вежливо кланяться в ответ на поклоны прохожих. «Мне придется сражаться с теми, кто шире меня в плечах раз в полтора, а соревноваться за внимание графини с красавчиками, кто так и просится на обложку какого-нибудь популярного женского журнала в разделе «Секс-символ месяца» или даже года. На них даже плавки можно оставить. А вот полюбуйтесь на тот шкаф почти в сплошных доспехах. Если он их не снимет, то куда я буду бить-то, а? А вон еще образчик с физиономией Жана Море. Да такому ничего и говорить-то не нужно. Просто выйти и принимать героические или задумчивые позы. А женщины будут сами на шею вешаться или штабелями складываться. Ну да. Куда меня занесло? Чувство Виктора можно было понять. Он прибыл сюда с двумя целями – добыть меч и завоевать расположение графини. Но теперь, после изучения конкурентов, почувствовал легкое беспокойство за исход предприятия. Конкуренты были на уровне. Это беспокойство так взбодрило Антипова, что он собрался действовать незамедлительно. Подъехав ко входу в донжон, Виктор спешился, отдавая поводья подскочившему лакею. Потом помедлил, запустил руку в кошель и извлек серебряную монету. «Тебя как зовут?» — спросил он лакея, тощего детина, подстриженного чуть ли не на лосо, одетого в ливрею, ярко-красную оранжевую куртку. «Нестия!» — глухим баском произнес тот. Его глаза смешно вылупились, когда он, разом заволновавшись, пытался смотреть в лицо собеседнику, не упуская из виду и монету. «Это тебе, Нестия!» Виктор царственным жестом вложил деньги прямо в протянутую руку. «Где найти Дворецкого?» «Я сейчас кликну его, господин». Лакей мгновенно преисполнился рвения. «Подожди, не торопись». Антипов восстановил его и потом после небольшой паузы добавил. «Меня зовут Ролт Анриант. Запомнил?» «Да, ваша милость», — кивнул Нестея, выжидательно глядя на доброго гостя. «Скажи-ка, братец, а как к тебе относятся приезжие дворяне?» От необычного вопроса Лаки еще больше вытаращил глаза и захлопал белесыми ресницами. «Хорошо, ваша милость, не бьют». «Ну а говорят с тобой, дают деньги за хорошо выполненную работу?» «Как когда, ваша милость?» «Редко». «А у тебя бывает свободное время, Нестея?» Виктор тщательно выговаривал странное имя, чтобы оно отложилось в его памяти. «У меня только один слуга, но может понадобиться еще кто-то, ну, для различных поручений. Я хорошо заплачу. Найдется для меня время?» «Конечно, ваша милость!» Лакей быстро оглянулся, чтобы убедиться, что разговор никто не подслушивает, и это подсказало Виктору, что его слова упали на благодатную почву. «Вот и хорошо. Расскажи еще, где найти распорядителя турнира, и ступай. А потом заглядывай ко мне несколько раз в день, чтобы не упустить счастливого случая стать немного богаче». Антипов познакомился с прислугой неспроста. Он рассуждал так. «Друзей у него тут нет, слишком большое сближение с дворянами опасно, но откуда-то ведь нужно получать информацию. Конечно, Рикса наладит отношения со слугами, но точно такие же поручения дадут и дворяне собственным людям». Виктор решил общаться с лакеями напрямик, исключая промежуточное звено. Он ведь не гордый, не спесивый, а приятный во всех отношениях парень, который запоминает имена нужных простолюдинов и хорошо платит. Это было несомненное преимущество по сравнению с остальными претендентами. Жаль, что маленькое. Но Антипов знал, что именно мелочи доставляют врагам крупные неприятности. Дворецкий Ракла оказался толстым и вертлявым старичком, одетым в красно-оранжевую куртку. Его шею украшала массивная золотая цепь, которой был приклепан герб графини – бегущая лисица. Ракла смешно картавил, однако показал недюжую деловую хватку, отведя Виктора строгого, соответствующего его статусу помещения и пресекая всякие поползновения гостя улучшить свои жилищные условия. Дворецкий сообщил, что здесь много лет никто не жил, и уборку произвели только сегодня. Этим помещением оказалась комната на первом этаже с небольшим узким окном, двумя лежаками и камином. Оставшись наедине со слугой, Виктор осмотрел каморку с выражением нескрываемого разочарования на лице. Он проверил лежаки на прочность, поворошил стопку дров у камина и уже хотел было высказать Риксте все, что думает о полученных апартаментах, как вдруг нащупал ногой выступ под потрепанным половиком, который когда-то носил гордое имя Ковер. «Что это?» — спросил Виктор Рикста. «А ну-ка, отойди в сторонку». Антипов несколькими пинками сдвинул половик и уставился на деревянный люк, украшенный небольшой железной скобой. Там был когда-то замок, который сейчас превратился в ржавую труху. «Что это?» — повторил несостоявшийся маг. «Помоги-ка». Люк сначала не хотел поддаваться, настолько заржавели петли, но затем дрогнул под дружным напором и со скрипом открылся. Виктор увидел деревянную лестницу, ведущую вниз в черную пустоту. Однако, когда он пристально посмотрел туда, ему показалось, что там вдали горит огонек. «Пошли!» — решительно произнес Антипов, пробуя ногой ступени на прочность. «Запри дверь и проверим, куда ведет этот ход. Может быть, комната не столь безнадежна, как мне показалось вначале?» «Господин!» — сказал Рикста, который не утрачивал осторожности, будучи умеренно пьян. «Так ли уж нужно туда лезть? Ведь этот люк был заперт на замок. Неизвестно, что там». Виктор выпрямился и с досады посмотрел на слугу. «Ты видел дворян павлинов во дворе?» — спросил он. «Да каждый из них спит и видит, как бы наложить руку на наш меч и графиню. Думаешь, у нас есть шансы, если играть по правилам. А люк может вывести в какое-нибудь интересное и полезное место, которое мы потом с тобой используем с толком». Лестница оказалась более-менее устойчивой, и Антипа приступил к спуску, придерживаясь за группой деревянной перекладины. Он вскоре достиг пола. Высота подземного этажа была около 6 метров. Виктор начал озираться и заметил полоску света, идущую из-под какой-то двери. Подойдя ближе, Антипов с разочарованием обнаружил, что дверь была прочной, железной и к тому же запертой. «Нужно было взять с собой огонь», — недовольно пробурчал он. «Почти низги не видно. Дверь можно было попробовать открыть, но инструменты у Пестера в сумке». Наш герой подготовился к путешествию основательно. Он допускал, что, возможно, меч придется элементарно стащить. И запасся не только добрыми советами своих покровителей, но и отмычками. Кроме полоски света и освещенного прямоугольника лаза, вокруг было довольно темно. Виктору показалось, что квадратная комната, где он очутился, пуста, и лишь запертая дверь представляла интерес. Он уже хотел возвращаться, повернулся, но вдруг услышал шепот, доносящийся сверху. «Смотрите, господин, там в углу рядом с дверью что-то лежит». Антипов удивился, что Рикста мог что-то разглядеть сверху в такой темноте, но к стене приблизился. Действительно, на полу, почти в самом углу, белел какой-то сверток. «Бумага», — сказал Виктор, притрагиваясь к находке и ощипывая ее. «Что же, посмотрим на свету». Он на всякий случай прошелся вдоль стен, больше ничего не обнаружил и резво полез по лестнице наверх. «Какой-то план, очень старый», — произнес Виктор, разворачивая рулон бумаги. «Неужели план замка?» Рисунок был исчерчен многочисленными черными линиями и единичными красными. Красные, на первый взгляд, шли прямо через стены или внутри стен. Самые жирные линии вели к центральной спиральной башне. «Тайные ходы?» – спросил Антипов, поднося план поближе к окну. «Если да, то нам просто повезло. Молодец, Рикста, что увидел?» «Что увидел?» – спросил слуга. «Вот этот план», – ответил Виктор, не отрывая взгляда от чертежа. «Что же еще?» «Увидел?» — недоуменно ответил юноша. — Вы с ним вылезли, вот и увидел. С чего это я молодец? Теперь Антипа внимательно посмотрел на слугу. Темно-лиловая куртка Рикста перекосилась, пуговицы были застегнуты неправильно. Рыжие волосы торчали вверх, словно он недавно проснулся, проведя ночь на сеновале. От него сильно несло вином. — Ты мне сказал об этой бумаге, когда я был внизу? — притворным добрым голосом спросил Виктор. — Нет, ничего не говорил. Не слишком уверенно ответил Рикста. Антипа подошел к слуге и взял его за воротник корки. «Чтобы здесь пить не смел!» Теперь же грозным шепотом сказал Виктор. «Узнаю, прибью!» «Мы здесь для важного дела, и у меня нет времени разбираться с твоими глюками. У тебя уже не в первый раз такое после попойки. Ты так и не вспомнил, что собирался делать в покоях Морессы. Я вместе с ней еле уговорил барона тебя простить. Ну, если напьешься и влипнешь в историю, спасать не буду. А напортачишь — сам удавлю. Понял?» «Понял, понял. Чего тут не понять?» Рикст испугался неожиданного гнева хозяина и поспешил сменить тему. «Господин, а какая она, графиня Лосана? Правда, что очень красивая? Что все мужчины влюбляются в нее с первого взгляда?» «Не знаю, как насчет влюбляются», — Виктор встряхнул слугу для профилактики перед тем, как отпустить. «Но, глядя на весь этот ажиотаж с турниром, можно сказать, что мужчины к ней хорошо относятся». «Ну, а если она не такая красивая? Вдруг слухи врут?» С облегчением продолжал допытываться Рикста. Антипов отмахнулся, возвращаясь к изучению чертежа, но все-таки ответил. «Если она не красивая, то к ней хорошо относятся женщины». Графиня Лосана Ан-Мерея сидела перед небольшим серебряным зеркалом, украшенным причудливым узором из переплетенных веток и листьев. Она рассматривала свое лицо в зеркале как что-то привычное, хотя многие мужчины отдали бы все на свете, чтобы видеть его как можно дольше. Мягкие белокурые волосы обрамляли лицо с пухлыми щечками и небольшими алыми губами, не нуждающимися ни в какой помаде. Небольшой прямой нос позволял любоваться Лосаной не только анфас, но и в профиль. Темно-зеленые глаза удивительно гармонировали с бровями, которые были намного темнее, чем волосы. «Так что у нас за проблемы, Веретта?» Голос графини был звонким и нежным. Хороший поэт мог бы сравнить его с журчанием лесного ручья, а опытный поэт, поднаторевший в лести, запросто бы заявил бы, что это самый ручей должен чувствовать себя польщенным таким сравнением. Рядом с Лосаной стояла доверенная дама, темноволосая девушка лет 25, одетая в роскошное черное платье, которое резко контрастировало с белой ночной сорочкой графини. Веретта принесла тревожные вести и старалась подать их в легкомысленной форме, словно это могло как-то изменить их суть. «Ваше сиятельство, нам сообщили, что сюда пожалуют жрецы на время турнира. Вероятно, для того, чтобы сразу после его окончания заключить брак вашего сиятельства с каким-то счастливчиком». Однако графиня не оценила шутки. «Жрецы? Какие жрецы?» – переспросила она. «Зачем они? У меня ведь есть собственный». «Его благочестие верховный жрец Лорант отрядил к нам очень высокопоставленного священника со свитой. Он прислал письмо, в котором сообщает, что распорядился проверять все без исключения турниры и мероприятия. Он опасается, что какой-то знаменитый преступник может почтить нас своим вниманием. Преступник? Что за преступник? Лосана слегка наморщила чистый высокий лоб. Неизвестно, ваше сиятельство. Этот турнир – большое событие. Мало ли кто к нам заявится. Но вопрос в том, где мы разместим жрецов. Все комнаты заняты, а священники высокопоставлены. Их нужно поселить хорошо. Неужели ничего нет? Упоминание о преступнике быстро вылетело у графини из головы. Она была слишком озабочена насущными проблемами. Ведь даже представить не могла, что ее скромный турнир привлечет столько претендентов на приз. «Нет», — покачала головой Веретта, — «кого-то придется потеснить». «Ну, только не Женаара. Он ведь старший сын соседнего графа и, к тому же, отличный боец». «Я знаю, что вашему сиятельству он нравится», — улыбнулась дама. «Конечно, нравится. Он и кое-кто еще. За такими точно будешь, как за каменной стеной. Ты знаешь, что это нам сейчас очень нужно. Король мне ведь опять угрожал». Веретта тихо вздохнула. Она догадывалась, о чем говорит госпожа. Год назад скончался отец Лосаны, а перед ним по несчастливому стечению обстоятельств умерли все остальные мужчины рода Анмерея. И на совсем юную девушку, единственную наследницу, свалился ворох забот о землях. Возможно, графиня и справилась бы совсем сама, если бы не ее двоюродный дядя Гийон Антруэ. Он воспользовался смертью родственников и решил проверить, как будет смотреться графский венец на его лосоватой голове. Для осуществления мечты надо было всего ничего. Убедить короля в том, что если Лосана в ближайшем будущем не выйдет замуж, то нужно забрать ее земли и передать ему, Гиору. Единоличное управление графством женщиной традиционно было невозможно. Лосана и так продержалась целый год, отбиваясь от нападок дяди. Неудивительно, что девушка искала сильного защитника. «Ваше сиятельство, ходят слухи, что к нам со дня на день пожалует сам Энел», выложила дама вторую сногсшибательную новость. «Его тоже придется где-то размещать». «Что, тот самый?» — с недоверием переспросила графиня. «Да». «О котором говорят, что он сын Бога? Герой?» «Да, ваше сиятельство, непобедимый Энел, который даже не носит рестра. Вы ведь слышали об этом?» Никто не знает, сын он от какого-нибудь из богов на самом деле, но магия не оказывает на него никакого влияния. Поговаривают, что и боги с ним мало что могут сделать. Графиня слабо улыбнулась. Она еще не решила, как отнестись к этой новости. Если сюда заявится настоящий герой, то исход турнира будет предрешен. А ты добавила вновь прибывших к списку? Ничего не напутала? Лосана подумала, что разбираться с проблемами нужно по мере их поступления. Менелла ведь еще нет в замке. «Как можно, ваше сиятельство?» — возмутилась Веретта. «Все, как мы договаривались. Знатные занимают верхние строчки, а знатные и сильные еще выше. Но список разросся. Я предлагаю больше не включать в него провинциальных дворянчиков». Лосана была очень практичной девушкой. У нее склонность к этому проявилась еще с детства, а последний год развил и укрепил столь похвальное качество. Графиня решила подойти к процессу отбора женихов рационально и завела список. В нем основные претенденты были на самом верху и могли двигаться вверх и вниз. Очень удобно. «Может быть, ты права. Слишком много кандидатов», — согласилась графиня. «А что, уже кто-то не вошел в список?» «Да, ваше сиятельство, но только один. Я решила не добавлять нищих дворянчиков только сегодня». «Один? Кто же он? Это невезучий человек». «Некий Ролд Анриант, младший сын какого-то барона. Я его видела. Одет так себе, доспехи неплохие. Но это, пожалуй, все, что у него есть. Даже слуга мальчишка. Об этом Ролде никто ничего не знает. Птица низкого полета. На такого жалко тратить время». Лосана посмотрела на свои тонкие и ухоженные руки. Она старалась быть непредвзятой, но Веретта права. Зачем нужны никому неизвестные дворянчики? «Сыновей баронов перестанем вносить в список с завтрашнего дня», распорядилась графиня. «Так что добавь этого Ролта. Это будет справедливо, но помести его в самый конец. Только там ему и место».